Умение правильно говорить с мужчиной. Итак, давайте обсудим нашу эффективную женскую стратегию в том, как давать своему мужчине советы. Допустим, он приходит и говорит вам: «Как ты думаешь, как я должен поступить?» Что должны сделать вы в этой ситуации? Первое. Задаем наводящие вопросы. А как ты считаешь? А как вообще здесь можно поступить? А какие мы обсуждаем варианты? Все советы детского психолога Юлии Гиппенрейтер, данные в книге «Общаться с ребенком», как? В нашей ситуации очень подходят. Все, что там написано, можете смело применять по отношению к своему мужчине. Итак, первое, что мы делаем, мы задаем наводящие вопросы. Второе. Мы закрываем рот и слушаем во все уши, ничего не говорим, просто превращаемся в психолога. Вы знаете, что психологи не дают советов. Консультанты дают, а психологи нет. Если вы к психологу-консультанту на разочек пришли и говорите: «У меня вот это и вот это. Что мне делать, доктор?» Он или она, как консультант, обязан дать вам рекомендации. Вы за этим и пришли. Но если планируется долгосрочная работа с глубинными вашими программами, установками, убеждениями и тому подобное, ни один психолог не скажет вам, что делать. Он так с вами будет общаться, задавать вопросы, выстраивать стратегию работы, чтобы вы сами нашли ответ на свой вопрос, выход из проблемы, сделали какие-то выводы и научились жить по-другому. Так вот, вторая ваша задача — быть психологом для своего мужчины. Никаких рекомендаций и конкретных советов мы не даем, а все время его спрашиваем: «А как ты сам думаешь? А может, из этого что-то получится? А если ты вот так поступишь, то какие будут плюсы, а какие минусы? А вот здесь как это? А здесь что может быть? А к чему ты больше склоняешься сейчас? А почему именно к этому ты склоняешься?» И вот когда он уже иссяк, когда он вам рассказывал, но в итоге все-таки ждет от вас приговора, ждет, что вы что-то ему скажете, вот тогда вы, наконец, можете говорить, давать ему обратную связь. Это третье. В обратной связи вы ему рассказываете о своих чувствах и ощущениях по поводу услышанного. Например, «Мне кажется, ну то есть у меня такое ощущение, что вот это вот так, а вот это вот так. Или как-то я вот так чувствую, что вот это более позитивненько». Много разных размышлений, цветастых фраз, главное, чтобы не было никакой конкретики. Мужчина должен обсуждать проблему сам с собой, а ваша задача — создавать видимость диалога. В результате он сам во всем разберется, но при этом будет благодарен вам за участие. «Слушай, я все понял, спасибо тебе». После таких слов можно больше ничего не говорить. Если же все-таки момент озарения не наступает, и мужчина продолжает чего-то от вас ждать, отправляйтесь в круговое путешествие. То есть продолжайте рассказывать ему о своих чувствах и ощущениях. Задавайте наводящие вопросы, всячески уходя от конкретных ответов. Очень важно также не входить в роль мамы и не пытаться опекать, спасать и защищать мужчину. Этим вы только обрубите всю его инициативу и самостоятельность на корню, а значит, сделаете и ему, и себе хуже. Один мой знакомый мужчина как-то сказал мне: «Самое худшее, что можно сделать с мужчиной, это подойти к нему со словами: „Дорогой, вот молоток, вот гвоздь, вот картина, вот здесь надо ее повесить“». Вопрос. Наташа, а можно ответить мужчине так: «Дорогой, я сама не знаю, что тебе ответить на твой вопрос, как быть в твоей ситуации, но я могу проконсультироваться, если тебе интересно». Ответ автора. Нет, так отвечать не надо. Как вариант, ты можешь сказать: «Дорогой, я могу дать тебе контакты человека, который разбирается в этом вопросе, и он тебя проконсультирует. И если твой мужчина согласен, ты договариваешься с этим человеком, они созваниваются, и один другого консультирует. Вы же забываете об этом, не задаете никаких вопросов типа: „Ну как там у вас все прошло“, а просто дальше живете. Если мужчина захочет, он сам расскажет. Не рассказал? Значит, вам это не надо». Да, важный момент. Договариваясь с консультантом, ни в коем случае нельзя давать ему рекомендации, как правильно проконсультировать мужа, что сказать ему, на что обратить внимание. Нельзя. Если ты сделаешь это, считай, что тренинг прошел для тебя впустую. Да, девочки, очень важно уметь правильно разговаривать с мужчиной, правильно давать ему советы. Ласково, мягко, по-женски, без категоричности. Очень важно удерживать себя в женском полюсе и не впадать в структурное наведение порядка в его голове. Не расставлять все по полкам мужчине, не объяснять детали и не давать никаких рекомендаций, даже если вы все знаете лучше его. Нужно раз и навсегда изжить из себя эти привычки. Ваша задача — очень мягко, нежно тупить по-женски, говорить о чувствах и ощущениях и не показывать мужчине, что вы настолько компетентны, что он по сравнению с вами еще в детском саду находится, даже если это и так на самом деле. Надеюсь, что это не так, потому что иначе зачем вы выбрали такого мужчину, которого вы превосходите? Знаете, вообще, почему мужчина советуется с женщиной? Потому что ему страшно. А когда ему страшно, что ему нужно? Поддержки от вас, энергии, вдохновение. Ему нужно вдохновение. Воину нужна муза. А это что значит? Это значит, что когда вы видите, что мужчине страшно, вам нужно сказать ему: «Да, любимый, так все вроде складно, только мне очень страшно, что вот это и вот это может все так получиться. Мне очень страшно, говорите вы, я боюсь, что вот так». И мужчина, когда он слышит, что вам страшно, подсознательно понимает, что место того, кто боится, уже занято, и ему волей-неволей приходится занимать противоположную позицию, позицию того, кто не боится. Такая стратегия поведения работает на 100%, уж поверьте, девочки. Не верите? Поверьте, и вы получите колоссальное удовольствие. Как видите, что мужчина боится, говорите ему: «Милый, мне страшно», и он тут же переключится в противоположную позицию и перестанет бояться. Вам может быть страшно, что что-то не случится, что проект не выстрелит, или что-то изменится в худшую сторону, или партнер подведет. Ты же не можешь контролировать партнера. Или всплывут какие-то подводные камни, или... Вариантов может быть много. Главное, чтобы вы, мужчине, высказали все свои опасения. Зачем? Как это ему поможет? Но, во-первых, когда вы высказываете свои опасения, мужчина понимает, что он не один, что вы вместе с ним в одной лодке. Во-вторых, обсудив проблему с вами, он успокаивается, понимая, что если он ошибется, если у него что-то не получится, вы его не съедите. Ведь вы же тоже участвовали в процессе, а значит, разделили с ним часть ответственности. В-третьих, и это касается не только мужчины, обсуждая с кем-то свою ситуацию, озвучивая свои опасения, сомнения, мужчина начинает видеть рисковые, неучтенные, непроработанные моменты и возможные варианты развития событий. Опасения — это второй этап, а на втором этапе мужчина обычно не видит результатов, последствий своих поступков. И поскольку вы не играющий тренер, вы на берегу и со стороны вам виднее, поэтому он к вам и приходит услышать про все опасности. Это не значит, что вы его этим испугаете. Это значит, что он их примет к сведению. Он о них будет думать, учтет и подстрахуется. Вот как ему это помогает. Вопрос. Наташа, а если я сама не вижу этих сложностей и последствий, что мне говорить мужчине? Ответ автора. Да, такое тоже бывает. В этом случае нужно просто быть в диалоге с мужчиной, задавать ему разные наводящие вопросы, чтобы он сам находил на них ответы. Своего рода коучинг. А как тебе кажется? А какие последствия будут у этого поступка? А что тут? А что там? И так далее. Все, что тебе придет в голову. Задаешь ему вопросы, а он, беседуя с тобой, находит на них ответы. Вот такой процесс. И очень важно в этот момент, да и вообще, убрать всю категоричность и общаться с ним очень мягко. А после того, как вы посоветовались, пообщались, к чему-то пришли, не настаивать на том, чтобы он поступил по-вашему. Ответственность на нем значит принимать решение, как действовать ему. Да, девочки, и еще один очень важный момент. Я бы даже сказала, очень-очень важный. Более серьезного момента не было на протяжении всей книги. После того, как вы все обсудили с мужчиной, помогли найти ему правильное решение, он все сделал, и у него все получилось, «Ни в коем случае нельзя говорить ему: это все сделала я». Или «у тебя все получилось благодаря мне». Или «твой успех моих рук дело». Или тому подобное. Этим вы выбьете табуретку у него из-под ног. Вы не имеете права ради самой себя, ваших детей, их детей и их детей произносить подобные фразы. Это мужчина должен сказать: «Все, чего я достиг потому, что ты была рядом со мной». Только тогда это имеет значение, имеет ценность. Понимаете? Причем произносить подобные фразы нельзя не только мужчине, но и подругам, детям, родителям, коллегам, случайным знакомым, никому нельзя. Все он, все сам. Все, что вам можно, это оставаться в тени и из нее наслаждаться плодами своего труда. И домашним заданием вам будет подумать о том, как сделать так, чтобы ваш мужчина сказал вам, что все, что у него есть, это благодаря вам. Подумать, возможно, опросить тех мужчин, которые ценят своих жен, как они вели себя, что делали, что говорили. Возможно, придумать какие-то свои способы. Неважно как, главное, чтобы создали в себе правильное состояние и научились правильно коммуницировать с мужчиной. Девочки, мы очень много можем привнести в успех мужчины, но мы должны понимать и свято верить, что он все делает сам. А для этого лучше даже самой себе не говорить «это я сделала». Иначе вся женская карьера в одночасье пойдет на смарку. Вопрос. Наташа, а что будет, если я все же случайно такую фразу произнесу? Ответ автора. Ну, если он уже добился чего-то, дожил до того, что у него все хорошо с самооценкой, он тебя просто отвергнет, унизит и растопчет. Он не позволит тебе унизить его, забрать его успех себе. Никогда. Если же он еще не дорос до этой точки невозврата, то ты как бы лишишь его мужского достоинства, его потенциала. Вот так, мои хорошие. Если вы хотите быть счастливой женщиной, хотите, чтобы ваши дети были счастливы и ваши внуки были счастливы, оставайтесь в тени и радуйтесь оттуда успеху мужчины.